Глава 8. Туда, где ненависть, позволь нести любовь. В очередной раз, когда на вас навалятся проблемы, вспомните слова апостола Павла из его первого послания к Коринфянам. «Любовь никогда не перестает». «Никогда» значит только одно. «Никогда» и ни при каких обстоятельствах. Когда бы у меня ни возникали проблемы, мне всегда помогает чувство любви, даже если эти проблемы вызваны ненавистью окружающих. Вера в силу ненависти – вот что зачастую является источником проблем. Начните сеять вокруг себя любовь, и вы увидите, что иллюзия ненависти сгинет без следа, и обнаружится духовное решение проблемы. Что такое ненависть? Повсюду в мире мы наблюдаем борьбу добра и зла. Многие считают это проявлением противоборства Бога и его противоположности дьявола. Я уделил здесь немало места, чтобы развеять такое нелепое представление. Как может существовать и Бог, и дьявол, если во Вселенной существует только один Творец и единая сила? Неужели Бог создал дьявола? Или же если дьявол существует, может быть, он создал Бога? Если во Вселенной существует только одна истина – Бог, которая есть любовь, значит, зло и ненависть иллюзорны. Для меня ненависть – любовь, направленная не туда, куда следует. Любовь – это все сущее, поэтому она включает в себя и ненависть. Ненависть можно направить по другому пути, и тогда она снова станет любовью. Древнее священное писание буддизма Дхаммапада напоминает, что ненависть можно остановить только любовью, а не ненавистью. Именно поэтому святой Франциск просит Бога дать ему способность нести любовь туда, где царит ненависть, и таким образом рассеять иллюзию, что ненависть существует. В основном люди, ненавидящие других, делают это потому, что чувствуют недостаток любви. Им кажется, их никто не любит. Чувствуя себя лишенными любви, мы начинаем отрицать ее существование. Хотя именно любовь является связующей субстанцией, не дающей Вселенной рассыпаться на части. Мы отдаем другим то, что есть у нас. И если у нас гнездится только одно чувство, что нас ненавидит, мы способны лишь ненавидеть других. Нам известно, что Бог есть любовь. Он единственная сила, присутствующая везде. И поэтому нет места, где не было бы любви, даже в сердце человека, погрязшего в ненависти. Чтобы превратить ненависть в любовь, нужно убедить такого человека в том, что его любят. Как призывает святой Франциск, там, где есть ненависть, сейте любовь. Давайте рассмотрим причины ненависти и узнаем, как решать вызванные ею проблемы с помощью любви. Как сеять любовь в мире ненависти? Многообразные проявления ненависти можно наблюдать в любой сфере жизни. Одна раса идет войной на другую, одни люди лишают других средств к существованию, нет конца насилию, убийствам, унижениям и обману, принимаются законы, дающие преимущество одной категории граждан в ущерб другой, пришедшие к власти мстят своим давним противникам и так далее. Совершенно очевидно, что ненависть порождает только ненависть. Изначально мы обладаем естественной склонностью к любви. Но в этом мире то и дело нам приходится сталкиваться с людьми, проявляющими по отношению к нам ненависть. и в конце концов мы отвечаем им тем же. Например, мы начинаем ненавидеть бюрократов, которые усложняют нам жизнь, начальников, не упускающих случая унизить нас, проходимцев, идущих на все, лишь бы завладеть нашими деньгами, и так далее. Подобным примерам нет числа. Постепенно ненависть становится для нас ощутимой реальностью. Люди, испытывающие чувство ненависти, твердо убеждены, что жизнь их не любит. Они ненавидят, так как считают, что кто-то ненавидит их. Человеку, осознающему, что он любим, не свойственно проявлять ненависть. Никогда не забывайте важнейшее библейское утверждение – Бог есть любовь. Зло существует лишь в уме человека. Любое проявление ненависти, с которым вы сталкиваетесь, исходит из сознания людей, чувствующих свою разобщенность с Богом и потоком любви. Отвечая ненавистью на ненависть, вы и сами теряете связь с Божественным. Если вы научитесь отвечать на ненависть любовью, то с вами и вашим противником произойдет удивительная метаморфоза. Он почувствует, что его любят, и его ненависть тоже превратится в любовь. Так на собственном опыте можно убедиться, что ненависть – это иллюзия, созданная человеческим умом. На протяжении всей истории тираны и диктаторы внушали своим народам ненависть к чужакам. Все же без исключения духовные наставники приходили с любовью и учили полагаться только на любовь. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть цитаты, взятые из священных писаний разных религий. Христианство. «Бог есть любовь. Вы – сыны Божьи и дети Всевышнего». Синтоизм. «Любовь есть вместилище Бога». Зороастризм. «Господь возлюбил человека, и ты должен платить ему любовью». Иудаизм. «Возлюби Господа Бога своего всей душой и ближнего своего, как самого себя». Сикхизм. Бог воскресит тех, в чем сердце любовь. Буддизм. Да подарит человек всему миру свое любящее сердце. Даосизм. Небеса любовью вооружают тех, чьей погибели они не желают. Ислам. Любовь в том, чтобы считать себя ничтожно малым, а Бога самым великим. Бахаизм. «Если ты меня не любишь, моя любовь не сможет коснуться тебя». Конфуцианство. «Любить всех людей – вот высшие добродетель». Индуизм. «Лучшее почитание Господа – любовь». Я верю, что однажды на смену тирании и ненависти придет царство любви. Нельсон Мандела противопоставил любовь и примирение ненависти апартеида, и политика апартеида потерпела поражение. На смену былой вражде между странами и народами постепенно приходит понимание того, что лучше мирно сосуществовать и объединяться. Былые враги становятся союзниками. Конечно, вражда остается в мире, и нам еще долго придется учиться сеять любовь там, где царит ненависть. Я уже говорил, что ненависть исходит от тех, кто так или иначе чувствует, что их ненавидят. Существует два способа, как им помочь. Во-первых, дайте им понять, что вы можете подарить им любовь. И во-вторых, вы должны осознать, что Бог любит их, даже если они сами в это не верят. Безусловная любовь с вашей стороны в конце концов изгонит ненависть. Все эти разговоры о любви могут показаться слишком отвлеченными и философскими, чтобы иметь практическую пользу при столкновении с человеком, проявляющим ненависть по отношению к вам. Но уверяю вас, чтобы обезоружить противника и избавить его от ненависти, достаточно простого понимания, что ненависть является искаженной формой любви и реакцией человека, который чувствует себя нелюбимым. В конце этой главы я дам несколько советов, как противостоять ненависти. А пока просто попытайтесь осознать, что одно только желание сеять любовь на поле ненависти и воспринимать ненависть как потребность в любви может изменить мир вокруг вас и превратить ненависть в любовь. Мне хотелось бы привести здесь отрывок из письма, которое прислала мне женщина, столкнувшаяся с крайней формой ненависти и насилия. Но она смогла справиться с этой проблемой. Вот ее рассказ. В ночь с четверга на пятницу я проснулась от того, что какой-то человек в маске приставил нож к моему горлу. Сначала я подумала, что мне снится кошмар, но очень быстро поняла, что все происходит на самом деле. И тогда меня охватил ужас. Нападавший задавал вопрос за вопросом, пока заклеивал мне скотчем глаза, затем связал руки и ножом разрезал на мне ночную рубашку и белье. Я поняла, что могу либо оказать ему сопротивление и, возможно, сильно пострадать, либо просто молча смириться и надеяться на лучшее. Я выбрала второе, и когда он ко мне прикоснулся, постаралась абстрагироваться от происходящего, насколько это было возможно. Вдруг я действительно ощутила покой и начала разговаривать с этим человеком. Наверное, мне на память пришли мысли, изложенные на ваших кассетах, потому что слова, которые я произносил, казались неестественными в данной ситуации. Нападавший сказал, что он из Лос-Анджелеса, и ему нужны деньги и машина, чтобы вернуться домой. Я услышала, как говорю ему: «Ты чудесный парень. Хочешь, я помолюсь за тебя? Господи, помоги этому молодому человеку получить деньги, которые ему нужны, чтобы вернуться в Лос-Анджелес. Помоги ему найти счастье и устроить свою жизнь». Я спросила, есть ли у него девушка, и он ответил: «Да, в Лос-Анджелесе». Потом я задала вопрос, есть ли у него дети, а он произнес: «Нет, разве я был бы здесь, если бы у меня были дети?» Я сказала: «У меня есть дети и внуки, я очень люблю их. Тебе тоже нужно завести детей с твоей девушкой, это такое чудо». Я продолжала разговаривать с ним так, как будто он был милым собеседником. И он, наконец, проговорил: «Что-то у меня не заладилось». Он действительно не стал насиловать меня. Однако этот человек долго не уходил, я уже подумала, что мне конец, как вдруг он направился к выходу и, уходя, сказал: «Ты хорошая женщина». Тем, что я смогла сохранить спокойствие и найти добрые слова в такой ситуации, я полностью обязана вашим советам, которые, не имея ни малейшего сомнения на этот счет, напомнили о себе в ужасную минуту и наполнили меня необыкновенным спокойствием. И сейчас я хочу от души поблагодарить вас за то, что вы поделились своим жизненным опытом и мудростью, которые по сей день помогают мне не стать жертвой обстоятельств. Спасибо, спасибо, спасибо вам от всей души за чудесные книги и записи. Это не просто слова, они действительно помогают людям. Я разговаривал с Руфи, и она разрешила мне включить в эту книгу свой рассказ, в надежде, что это поможет другим противопоставить любовь ненависти. Как дарить любовь своим близким, если они вас ненавидят? Секрет поведения с близкими людьми, испытывающими к вам ненависть, состоит в следующем. Для начала никогда не забывайте, что ненависть – это реакция на разочарование в любви. Потом еще и еще раз повторяйте про себя: «Господи, сделай меня своим орудием, несущим Твой покой. Туда, где ненависть, позволь нести любовь». Вы начнете излучать любовь, поняв, что ненавидящий вас человек где-то в глубине души ощущает, что его ненавидят, и воспроизводит это чувство. Ненависть не может ужиться с любовью, поэтому ваша задача в подобных ситуациях – нести любовь туда, где существует ненависть. Дайте понять человеку, которому недостает любви, что вы не испытываете к нему ненависти. Тем самым вы замените ненависть любовью и решите эту проблему на духовном уровне. Ненависть в действительности является отражением душевной боли. Когда уходит боль, исчезает и ненависть. В этой строке своей молитвы святой Франциск просит дать ему силы сеять утоляющую боль любовь там, где есть ненависть. Вы можете сделать то же самое, даже когда ваши ненавистники – те, с кем вы живете и работаете. Я не призываю вас стать добровольной жертвой кого бы то ни было. Самое лучшее, что можно сделать в ответ на ненависть – молча благословить ненавидящих вас и покинуть энергетическое поле страха и зла. Тихий уход без криков, проклятий и громких слов – говорит исполненному ненависти человеку, что вы считаете ниже своего достоинства ввязываться в конфликт. Позже, когда он успокоится, вы можете вернуться и поговорить с ним. Никому не позволяйте вызывать у вас чувство отвращения и ненависти. Стремитесь сохранить любовь. Удалившись с места событий, вы убережете свое энергетическое поле от загрязнения и дадите шанс исполненному ненависти человеку побыть наедине с собой, чтобы он поразмыслил над своим поведением. Помните, что ненависть мучает его самого. Не позволив его чувству вызвать ненависть в вас, вы поможете ему избавиться от боли. Когда вы сталкиваетесь с ненавистью со стороны близкого человека, обратитесь к Богу. Отбросьте свое эго, стремящееся отплатить той же монетой, и вы сможете принести любовь туда, где гнездится ненависть. Ваш источник – Бог. Источник же ненависти – чья-то ошибочная вера в свою разобщенность с Богом. Столкнувшись с ненавистью, обратитесь к своему источнику, и вам захочется выразить любовь. Когда кто-либо пытается завлечь вас в ловушку ненависти, у вас всегда есть выбор не поддаваться на провокацию. Злобный человек становится безоружным, когда ему отвечают любовью. Все, что не соприкасается с любовью, превращается в радость и красоту. Любовь и ненависть несовместимы. Многие так называемые проблемы возникают в нашей жизни вследствие того, что нам приходится иметь дело с людьми, привносящими ненависть в энергетическое поле нашего жизненного пространства. Обратите внимание на то, какой долей ненависти заражено энергетическое поле вашего дома, рабочего места, семьи, друзей, взаимоотношений с другими людьми и даже ваши собственные. Затем спросите себя, способствовали ли вы умножению негативной энергии тем, что отвечали ненавистью на ненависть. Ничто не будет представлять для вас проблему, если вы станете делать то, о чем просит святой Франциск в своей молитве. Туда, где ненависть, позволь нести любовь. Самое трудное – не дать себе запутаться в сетях ненависти, что порождает еще большее зло. Даже если вы со всех сторон окружены энергией вражды, и у вас нет никакой возможности физически выйти из нее, В ваших силах принять решение не допускать никаких мыслей, кроме мыслей о любви. Повторяйте про себя: «Господи, сделай меня своим орудием, несущим Твой покой. Туда, где ненависть, позволь нести любовь». И вы увидите, как ситуация преобразится. Вы можете спросить, с какой стати? Мой ответ. Проблемы прежде всего возникают в уме. Если сознание наполнено любовью, то не остается места для ненависти. Сохранять верность своему намерению дарить только любовь – это и есть духовное решение. Пройдет немного времени, и любовь постепенно преобразит ненависть в радость и красоту. Как посеять семена любви там, где властвует ненависть к самому себе? Если вы ненавидите самого себя, ваша задача – позволить любви занять место этой ненависти. Сейте любовь везде, где вы сталкиваетесь с ненавистью, даже в глубине своей души. Подумайте над следующими словами святого Франциска. «Я был вместилищем всех пороков, поэтому если Бог смог изменить меня, Он может изменить любого». Только представьте, человек со стигматами ран Христа, укрощавший диких зверей своим божественным присутствием, исцелявший больных и проповедовавший безусловную любовь, так отзывался о себе: «Я был вместилищем всех пороков». Если это правда в отношении святого Франциска, то, вероятно, и вам есть в чем признаться. Но вы должны простить себе все свои неприглядные поступки и мысли, заменив ненависть к себе любовью. Все, что вы когда-либо совершили и за что корите и презираете себя, осталось в прошлом. Поэтому не тратьте время на ненависть. Помните, что ненависть – это любовь, направленная не в ту сторону. Дайте задний ход своим мыслям и направьтесь к любви. Совершить такой маневр вам поможет прощение. Все допущенные вами в прошлом ошибки и промахи должны были случиться. Необходимо побывать во мраке, чтобы прийти к свету. Вы – совершенная частица совершенного Бога. Поэтому считать, что у вас есть изъяны, значит совершать богохульство. Вспомните слова Эмерсона. «Никогда не упускай случая насладиться красотой, потому что красота – это божественный росчерк, знак свыше. Приветствуй ее в каждом прекрасном лице, в прекрасном небе, в каждом прекрасном цветке, и благодари за нее Бога, как за чашу благословения». Здесь говорится о вашем прекрасном лице. Взгляните на себя, как на неотъемлемую часть этой чаши благословения, и позвольте любви войти. Несколько практических советов, как нести любовь туда, где есть ненависть. Повторяйте строку из молитвы святого Франциска. «Там, где ненависть, позволь сеять любовь». Просто повторяя про себя эти слова, мне удается переключить свои мысли с ненависти на любовь. Это напоминание в форме молитвы дает мне возможность действовать, основываясь на любви, а не на склонности эго отвечать на чью-то ненависть тем же. На прошлой неделе я принимал участие в парном матче по теннису, когда один из игроков начал оскорблять другого, обвиняя его в обмане. Чем злобнее были его выпады, тем ядовитее становилась атмосфера корта. В то время я как раз начал писать о молитве святого Франциска, и мне сразу же вспомнилась его просьба нести любовь туда, где возникает ненависть. Я сказал своему партнеру, оказавшемуся объектом ненависти, что лучше промолчать, чем отвечать оскорблениями. И вдруг, неожиданно для самого себя, я громко крикнул оскорбителю: «Знаешь, тебя все равно все любят, выиграешь ты или нет». Я сам удивился тому, что сказал, но еще больше меня удивил его ответ. Он посмотрел на меня, улыбнулся и ответил: «Извини, я просто сорвался». Это был удивительный пример того, что значит отвечать любовью на ненависть и видеть, как ненависть почти мгновенно исчезает. Когда вы находитесь рядом с человеком, не скрывающим своей ненависти к вам, вспомните, как Иисус омывал ноги своим ученикам в ночь перед распятием. Моя жена рассказывала, что ее учили так думать, когда она была совсем маленькой, и она старалась следовать этому принципу всю свою жизнь. Мысленно омойте ноги человеку, испытывающему ненависть к вам. Этот образ не только позволит вам повлиять любовью на его ненависть, но и поможет избавиться от привычки обижаться и злиться. Если вы оказались объектом или свидетелем проявления ненависти, поскорее забудьте об этом инциденте. Более того, не поддавайтесь искушению обсуждать неприятный эпизод с другими. Многие люди, сами не проявляя ненависти, получают удовольствие от обсуждения враждебного поведения других. Они без конца смакуют эту тему, засоряя атмосферу ненавистью. Обсуждая поступки других, старайтесь делать это с любовью и побуждайте к этому своих собеседников. Посылайте своим и чужим обидчикам и ненавистникам любовь и поддержку, а также веру в то, что они могут измениться. Молитесь за них и просите своих друзей и членов семьи молитвами и любовью оказывать поддержку тем, кто страдает от собственной ненависти. Молиться за человека, погрешившего в ненависти, так же важно, как молиться за больного или неимущего. Сохраняйте спокойствие и любовь, попадая в энергетическое поле ненависти. Вам даже не нужно вступать в словесный контакт, чтобы сдержать ненависть энергии любви. Живя с любовью в сердце, вы излучаете вовне высокую духовную энергию. Вы можете направлять ее на ситуации, в которых проявляется ненависть, и привносить в них любовь. Помню, как однажды после обеда я гулял с двумя своими детьми в парке, когда один папаша с гневом обрушился на своего маленького сынишку. Он кричал и угрожал отлупить сына. Я решил не вмешиваться, а просто подойти ближе и послать ему энергию любви. Я окружил его воображаемым облаком доброты. Когда я незаметно вошел в его энергетическое поле, он смягчился, частично из-за того, что увидел меня и устыдился своего поведения, но большей частью благодаря высшей энергии любви, привнесенной мной в пространство, где обитала низкая энергия ненависти. Высшая энергия начала влиять на поведение мужчины еще до того, как он заметил мое присутствие. Вы, должно быть, не раз слышали выражение: «Давай пошлем ему немного позитивной энергии». Это не пустые слова, а еще один способ сеять любовь там, где есть ненависть. Таким образом можно излучать свою энергию любви везде и всегда. Каждый раз, сталкиваясь с ненавистью, помните, что человек проявляет ее потому, что чувствует ненависть окружающих. Используйте тепло своей любви, чтобы помочь другому избавиться от ощущения, что его ненавидят. Когда кто-то из наших детей делает или говорит нечто, выдающее чувство ненависти, я и моя жена пытаемся уверить ребенка в том, что мы его любим, что он достоин любви. Ты знаешь, мама любит тебя, и Бог тоже. Всегда, даже когда ты сердишься. Не нужно читать детям пространные лекции, но никогда не лишне напомнить, что их любят. В самый разгар серьезных ссор, когда одна из сторон начинает проявлять ненависть, вспомните, что Бог любит всех участников спора. Понимая это и давая понять другим, вы умерите ненависть и направите ситуацию к духовному решению. Примите на себя обязательство регулярно посвящать час своего времени менее удачливому человеку. Где-то рядом с вами обязательно найдется беспомощный, доведенный до отчаяния человек. В большинстве случаев такие люди не понимают, что источником их страданий является то, что они чувствуют себя нелюбимыми. Вы можете стать для них проводником покоя, даря им свою любовь и получая их любовь в ответ. Для этого не обязательно снабжать их деньгами, едой или другими материальными благами. Просто дарите любовь. Тем самым вы принесете им духовное решение их проблемы и возвыситесь сами. Никогда не принимайте ненависть на свой счет. Нести любовь туда, где ненависть, значит всегда помнить, что вы есть любовь. И любовь – это все, что вы можете дать другому. Следовательно, любой, кто придет к вам с ненавистью, не сможет проникнуть в вашу душу, потому что ненависть не способна находиться там, где царит любовь. Проверьте, как вы реагируете на проявление ненависти. Если вы обиделись, значит приняли оскорбление на свой счет и позволили своему эго войти в конфликт с другим эго. Представьте, что кто-то говорит вам: «Я тебя ненавижу. Ты меня не ценишь. Все, на что ты способен, это критиковать меня». Ваш ответ может быть следующим. «Тебе кажется, что я недостаточно ценю тебя, и поэтому ты злишься. Я хочу, чтобы ты знал, что я считаю тебя способным и талантливым человеком, и я постараюсь чаще напоминать тебе об этом». Такая реакция говорит о том, что вы не восприняли реплику на свой счет и на ненависть ответите любовью. Чем не духовное решение? Даже если ненависть продолжает существовать, вы должны придерживаться своего намерения никогда не воспринимать ее на свой счет. Найдите время, чтобы побыть с людьми, которые недолюбливают вас. Узнав поближе враждебно настроенных к вам людей, вы обнаружите, что они хотят того же, что и вы. Они хотят быть любимыми, а их внешняя демонстрация ненависти есть не что иное, как крик о помощи. Несколько лет назад одна из моих дочерей, тогда еще подросток, гневно, а иногда и с ненавистью, протестовала против любых авторитетов, особенно против меня. Я спросил ее, не может ли она выделить вечер, чтобы мы поужинали вместе, на что она неохотно согласилась. Те несколько часов, которые я провел с ней, мирно беседуя и проявляя интерес к ее жизни не с позиции властного лица, а как ее друг, во многом изменили наши отношения. Проведя время с человеком, который недолюбливает вас, и приложив немного усилий, чтобы дать почувствовать ему вашу любовь, вы создадите атмосферу открытости и основу для развития взаимной симпатии. Это касается не только членов семьи. Вы можете пригласить на ужин своего коллегу, проявляющего неуважение к вам, и через час, проведенный вместе, вы рассеете его предубеждение относительно вас. Предубеждение возникает тогда, когда у человека нет возможности составить непосредственное мнение о своем недруге. Установите контакт, и для предубеждений не останется причин. Письмо как средство выражения любви. Очень часто бывает, что ненавидящий вас человек ни за что не хочет идти на примирение. Все ваши попытки наладить отношения вызывают у него бурную негативную реакцию. В этом случае я советую вам сообщить о своих чувствах в письме. Постарайтесь убедить этого человека, что он вам не безразличен, что он любим вами и Богом. Также опишите, какие чувства у вас вызывает его враждебность. Это даст возможность повлиять любовью на ненависть, избежав непосредственного контакта с ней. Проявляйте великодушие. Я обнаружила, что один из лучших способов нести любовь туда, где обитает ненависть, это проявлять великодушие. Пошлите цветы своему обидчику. Удивите коробкой конфет своего ненавистника. И я не раз сталкивался со случаями, когда люди заказывали книги или записи, выслав мне чек, а потом оказывалось, что у них на счету нет денег. Когда-то я реагировал на такой обман упреками в безответственном и аморальном поведении. Около 5 лет назад я изменил тактику. Я стал бесплатно высылать таким людям книги со своим автографом и потом просил оплатить возвращенный их банком чек. Результат превзошел все ожидания. Примерно 98% людей, приславших неплатежеспособный чек и в ответ получивших подарок, не только вернули деньги, но и не поленились написать доброжелательное письмо с извинениями. Для сравнения, раньше деньги возвращали менее 40% людей. Древняя поговорка гласит: «Улаживайте дела с любовью и великодушием». Или, как сказал бы святой Франциск, «сейте любовь». Простите и полюбите себя. Никогда не забывайте, что вы навечно связаны с Богом. Вы – божественное создание и не должны бояться своей божественности. Чтобы быть любимым, не нужно пытаться отвечать чьим-либо требованиям. Вас любят без всяких условий. От вас не требуется быть непогрешимым. Вам не нужно побеждать и доказывать свое право быть любимым. Вы любимы всегда и несмотря ни на что. Думать иначе вас заставляет эго. Оно убеждает вас, что вы существуете отдельно от других и Бога. Оно побуждает вас сравнивать себя с другими. Обнаружив, что вы не отвечаете чьим-либо требованиям, вы начинаете презирать себя. Остановитесь и вспомните о том, что вы – духовное существо. Вам не нужно ничего доказывать ни себе, ни другим. Вы обладаете высшей ценностью сами по себе. Поняв это и простив себя, вы привнесете любовь в свое энергетическое поле и найдете духовное решение проблемы презрения к себе. На этом я завершаю главу о том, как нести любовь туда, где есть ненависть. В глубине души я знаю, что ни один человек не сможет полюбить другого, если сначала не полюбит человечество в целом. Способность нести любовь произрастает из внутреннего чувства сопричастности со всеми живыми существами, всем человечеством и Богом, но никак не из разобщенности. Букер Вашингтон, освобожденный раб, у которого были все причины питать глубокую ненависть к своим поработителям, может считаться живым воплощением основной идеи этой главы. Ему принадлежат слова: «Я никому не позволю запятнать мою душу ненавистью к нему». В 9 лет он начал работать дворником, чтобы получить образование, а впоследствии возглавил индустриальный институт в Тускиге, штат Алабама. Он отказался от ненависти. Почему? Потому что, как он сказал, ненависть умаляет душу человека. Сейте любовь и наслаждайтесь ее сокровищами, украшающими вашу душу.